Особистов капитан не любил, считая их привилегированными бездельниками и людьми с излишним самомнением. «Кантуются по тылам», — был уверен он, — «да еще героями себя чувствуют». Примерно то же самое, только простодушно и без всякого раздражения думал о капитане и вообще работника комендатуры Андрей Блинов. Часть 69. Оперативные документы. Записка ПВЧ. Срочно. Егорову. Сержант Гусев умер от полученных ранений и возникшего общего заражения крови сегодня в 6 часов 25 минут. При проверке в батальоне его товарищи, шоферы Агафонов, Туманян и Белодет, подтвердили сходство предъявленного им для опознания портсигара с тем, что имелся у Гусева. Однако добыть доказательство полной идентичности не представляется возможным. Как выяснилось, портсигар Гусева в числе многих подобных был изготовлен в начале этого года старшиной по прозвищу Коляныч, предположительно, от имени Николай, механиком 294-го отдельного ремонтного восстановительного батальона, который прошлой зимой дислоцировался под Гомелем по соседству с частью, где служил Гусев. Как нами установлено, в настоящее время 294-й ОРВБ находится в районе Сувалок, куда тем же самолетом и отправлен опознаваемый портсигар для предъявления его старшине по прозвищу Коляныч. Логинов. Шифра телеграмма весьма срочна. Платонову. Задержанных вами без документов неизвестных, двое из которых по признакам словесного портрета имеют сходство с фигурантами чрезвычайного розыска, для установления личности необходимо срочно доставить в Лиду. Немедленно перевезите всех троих под надежной охраной на Молодечнинский аэродром, где в ближайшие полчаса совершит посадку высланный нами Дуглас, бортовой 207. Поляков. Записка ПВЧ. Весьма срочно, Егорову. Сообщаю для сведения приказание начальника Генштаба Красной Армии номер от 19 августа 1944 года. При подготовке и проведении специальных мероприятий в тылах 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов имели место следующие недопустимые факты. Первое. Из-за нераспорядительности и халатности интендантских служб 91-й армии подразделения войск НКВД 1-го Белорусского фронта по прибытии к месту назначения после 300-километрового пути в течение 4 часов не могли получить горячего котлового питания. Второе. При движении автоколонны 18-го краснознаменного погранполка в результате поломки вышла из строя одна из машин. Командир 376-й гвардейской танковой бригады, гвардии подполковник Фильченков, несмотря на мою директиву, номер от 18 августа 1944 года, с которой он был ознакомлен, и требование представителя СМЕРШ выделить транспортную машину взамен сломавшейся, категорически отказался. Третье. Начальник отдельного фронтового склада ГСМ номер 1354 капитан Сухаревский отказался отпустить бензин автоколонне маневренной группы войск НКВД 1-го Белорусского фронта, мотивируя свои действия отсутствием у старшего группы форменных требований НКО на горючее.